«Не поверишь», — ответил я, качая головой, «только что думал именно об этом». «Аво», — друг расширил глаза, — «телепатические способности проявляются. Вряд ли, его гримасы в очередной раз вызвали у меня улыбку. Скорее всего, просто совпадение. Тем более, я не был в школе с дня перед инициацией. Чего там сейчас проходит-то?» «Да ничего нового», — Леха махнул рукой, проходя внутрь. «А чего это у тебя шлак какой-то по телевизору идет?» «Молодой человек», — с видом оскорбленной добродетели заявил Рик. «Это не шлак. Мне же надо восполнить пробел последних 10 лет». «Но не этим же», — друг брезгливо поморщился и показал на телевизор. «Есть же нормальный научпоп, разные развивающие программы. Послушайте, не говорите мне, пожалуйста, что смотреть, а я не скажу, куда вам идти», — обиженно проговорил призрак. «Отстань от него», — с усмешкой проговорил я Лехе. «Это все равно бесполезно. Пойдем лучше посмотрим, что мне нужно подтянуть». Мы устроились в комнате возле крохотного рабочего стола, на котором едва умещались 2 тетради и рабочая книга. В основном, мы черпали всю информацию из сети, но кое-какие материалы по старинке печатались на бумаге. Рик периодически, на время рекламы, прилетал к нам, глядел в темы, которые Леха пытался мне объяснить в рамках того, что понял сам, качал головой и удалялся обратно. «Блин, как ты живешь с этим шумом?» — поинтересовался у меня друг, когда призрак в очередной раз удалился на кухню. «Только ночью отдыхаешь? Призраки не спят», — я развел руками, совсем, как Рик, видимо, переняв у него привычку. «Так что привыкаю к трагедиям и драмам 24/7. «Ужас какой!» — Леха покачал головой, и мы снова углубились в экзаменационные темы. Но тут позвонил телефон. «Макс, привет», — раздалось оттуда, и я не сразу узнал голос одноклассницы Юли. «Свободен?» «Ну, относительно», — ответил я, глядя на Леху, в глазах у которого застыл вопрос. «А что ты хотела?» «Скажем так», — она на некоторое время замолчала, подбирая слова. «Это не я хотела, а Асакура. Она хочет встретиться с тобой. Сможешь подъехать сегодня по одному адресу?» «Аво». В голосе Инера, звучащем в моем сознании, явно читались нотки восхищения. «Они хотят тебя не просто убить, но и сделать так, чтобы ты сам явился на место собственной казни. Остроумно, тонко, восхитительно. А что, у вас так можно?» «Помолчи», — беззлобно рыкнул я. «Тут не данж». Демон еще что-то проворчал на этот счет, но я не прислушивался. Вообще у меня сложилось впечатление, что мои ангел и демон, которые должны сидеть на плечах, оба древние старики, которые только и делают, что ворчат. Картинка, нарисованная мне воображением, меня позабавила. «И зачем она хочет меня видеть?» — поинтересовался я, полагая, что говорить-то нам больше не о чем. «Мы вроде бы все выяснили». Госпожа остыла, и в голосе Юли чувствовалась неловкость. «Хотела бы обсудить все мирно. Запишешь адрес?» «Диктуй», — ответил я ей. «Я последний раз спрашиваю». Лицо Стронгера не выражало абсолютно ничего, таким же безэмоциональным был и его голос. «Где демон, который убил этого монстра?» Он легонько качнул головой в сторону гниющей на поле туши, которую так и не вывезли из-за различных следственных действий, и теперь она воняла на всю округу. «Я не понимаю, о чем вы», — стонал потлатый призыватель, лежа на густой траве. «Отпустите нас, отвечай». Все тем же голосом, похожим на бездушную машину, проговорил Стронгер. «Иначе я прострелю тебе колено». «Я не видел тут демонов», — ответил призыватель, и по его щеке скатилась слеза. «Не было их тут». Не меняясь в лице, демоноборец наставил пистолет на коленную чашечку лежащего призывателя и выстрелил из своего пистолета. Осколки кости, куски мяса и кровь брызнули в разные стороны. «А-а-а!» — заорал призыватель, пытаясь схватиться за несуществующее больше колено. «Молчать!» — сухо проговорил Стронгер. «Иначе мне придется убить всех, кто сбежится на шум». Потлатый призыватель шумно сглотнул и часто-часто задышал ртом и носом, только чтобы подавить вопль боли. Но стоны все равно срывались с его губ. Он встретился глазами со своим товарищем, растрепанным призывателем первого ранга, который обычно отличался писклявым тембром, но сейчас потрясенно молчал, боясь открыть рот. Их третий товарищ, старший призыватель третьего ранга, лежал в 2 метрах с простреленной головой. Он, увы, Стронгеру вообще ничего не смог сказать. «Подождите, подождите, подождите», — зачастил потлатый, часто сглатывая и при каждом звуке морщись от боли. «Вы просто должны знать, что мы не можем быть в курсе». Он пришел оттуда, из данжа. Трясущейся рукой призыватель показал наверх, откуда и прибыл кольценок свирепый, разлагающийся теперь недалеко от фермы. Он же там всех призывателей положил. Там его, скорее всего, и подрали. Пальцы Потлатова ходили ходуном, голос постоянно срывался. Стронгер двумя пальцами почесал подбородок, на котором уже чувствовалась щетина. «Я просто напоминаю», — сказал он, глядя на призывателя из-под полей своей шляпы, «что у тебя осталась только одна коленка. Третий выстрел будет в голову. Да как вы не понимаете?» Потлатый призыватель потянул к нему руки и залился слезами. Тут действительно не было никакого демона. Если он и был, то до того, как кольценок добрался сюда. Второй выстрел казался более сухим и обыденным. Ладонью в толстой перчатке Стронгер прикрыл призывателю рот. «У них вообще что ли нет чувства самосохранения?» – задал он вопрос. Правда, скорее всего, риторический, но затем сам на него и ответил. «Да откуда, если они из этого захолустья никогда не вылезали?» У худенького и растрепанного призывателя первого ранга, который пока молча наблюдал за сценой расправы над своими, глаза полезли из орбит. Мало того ужаса, который происходил прямо сейчас, так этот бездушный человек в накидке еще и разговаривал сам с собой. «Мне нужен демон», — отделяя каждое слово, проговорил Стронгер. «У тебя осталась последняя попытка», — он обращался к лежащему на траве призывателю, совершенно не заботясь о другом, стоявшем буквально в двух шагах от них. «Иначе я казню тебя за пособничество монстрам». «Вы больной ублюдок», — прохрипел лежащий на траве Потлатый. «Что?» — слегка удивился Стронгер. «Я говорю, отпустите домой, не оставьте без отца малюток». Демоноборец в шляпе и плаще тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. «Тут никого не было, только парень. Маленький парень с ржавым мечом. Но он школьник». «Что за парень?» Стронгер явно заинтересовался новой информацией. «Да не знаю я», — закричал призыватель и забился в рыданиях, причиняя себе этим боль в раскуроченных коленях. «Отпустите». «Хорошо», — проговорил Стронгер и выстрелил ему в голову. «Отпустил». Теперь он повернулся к последнему призывателю. «Что за парень? Я все скажу, все», — запричитал растрепанный писклявым голосом, выставив руки вперед. «Все, что знаю, скажу, только не убивайте». Стронгер кивнул и убрал пистолет в кобуру. «Говори». «Этот монстр, он вышел прямо к ферме, но, наверное, уже раненый», — зачастил призыватель. «Потом почему-то вернулся сюда. Когда мы сюда подошли, кольценок уже был мертв, а мальчишка стоял на нем, воткнув меч ему в глаз. Прямо вот на этой ближайшей голове». Стронгер прошел к указанной голове и погрузил руку в перчатке в гниющий глаз. «Продолжай», — сухо проговорил он. «Так вот, когда мы подошли сюда, парнишка стоял на голове, а его меч был внутри глаза, как будто это, ну, он убил монстра». Писклявый часто сглатывал, но продолжал говорить, так как считал, что именно от этого и зависит его жизнь. «Но мы над ним посмеялись, потому что не мог он убить монстра. Того, скорее всего, до этого уже ранили, а он дохлого проткнул». «Как выглядел мальчишка?» — спросил Стронгер. «Да как», — призыватель было задумался, но увидев движение руки демоноборца к пистолету, тут же ускорился. «Как школьник он выглядел, да, совсем еще молодой, 18 нет, худой, темные волосы, меч опять же». Парень судорожно пытался вспомнить все, что запомнил о том самом пареньке, которого они видели. «Меч ржавый, да, кольцо у него с белым камнем». «С белым?» — встрепенулся Стронгер, впервые показав свой интерес хоть к чему-то. «Да, с белым», — писклявый часто закивал. «Я думал, что он не активирован, но Карл...» — он ткнул пальцем в труп с раздробленными коленями. «Он сказал, что неактивированные камни носить нельзя, и это просто у парня нулевой ранг. Камень белый, да, а на нем еще точка такая. Я подумал, что это грязь, но не знаю, может, кровь монстра. А еще Карл сказал, что вроде бы в Канде недавно кто-то стал призывателем нулевого ранга, а парнишка возьми и ляпни, что это он из Канда», — уточнил Стронгер, кажется, удовлетворенный тем, что услышал. «Совершенно верно», — кивнул ему растрепанный призыватель, и тут его осенило. «Погодите-ка, так про него потом передачу показывали. Словно это он в данже недалеко от Канда всех новичков положил. Но там мутная история». «Да, точно он», — у Писклявого даже глаза загорелись, потому что он, наконец, он вспомнил хоть какую-то информацию, которая может спасти ему жизнь. «Макс его вроде зовут, а вот фамилию, Грошин, Гаршин, не помню, правда, но вы можете посмотреть в интернете, про него точно есть». «Спасибо за информацию», — кивнул Стронгер, а затем поднял голову и пристально глянул призывателю в глаза. «А демона, значит, не видели?» «Да, клянусь», — растрепанный сглотнул, покачал головой и покосился на покойного Карла. «Не было тут». «Что ж», — Стронгер снова поменял тон, и обращался точно не к призывателю. «Судя по всему, этот Макс — наша ниточка к Яниру. Нужно его найти», — и немного помолчав сам себе ответил. «Да, значит, едем в Кант, там найдем его следы и допросим с пристрастием». После этого он снова глянул на растрепанного. «Спасибо за информацию. С вами было приятно работать». С этими словами он развернулся и пошел прочь. «Пэ, пожалуйста», не веря своему счастью, ответил ему призыватель. «Ты же не забыл правила?» Отойдя шагов на 10, поинтересовался демоноборец. «Конечно, я помню правила», ответил он сам себе. «Это хорошо», похвалил он сам себя. «Только железное следование правилам сохраняет нас в целости». Договорив этот диалог, он развернулся и выпустил наружу своего пета, который больше напоминал огромного монстра с необъятной пастью. Мы со Сакурой сидели в одном из самых фешенебельных ресторанов Канда, располагавшегося на углу главной улицы тенистого парка. Я пришел раньше и занял заранее заказанный столик. Деньги на ресторан мне снова одолжил Леха, но я клятвенно пообещал, что в ближайшее время продам несколько сфер и погашу весь долг. Когда я увидел воительницу, то сначала даже не узнал ее. Она появилась в роскошном платье цвета небесной лазури с огромным вырезом на спине и шлицы, а проще разрезом на подоле почти до верха бедра. Но интереснее всего было наблюдать даже не за ней, хоть и ее грация была достойна лучших моделей на подиуме, а за всеми остальными, у которых потихоньку раскрывались рты от вида подобной красоты. «Аво», — заговорил Янир. «Казалось, даже демон оценил по достоинству наряд Сакуры. Не смогла запугать тебя силой, так решила соблазнить, но, конечно же, я чувствовал ехидные нотки в его голосе. А Сакура села напротив меня и поздоровалась. Сразу же к нам подошел официант и принес меню. Его взгляд лишь секунду задержался на воительнице, после чего он сказал: «Сегодня наш шеф-повар специально для вас приготовил нечто удивительное в качестве комплимента. Желаете отведать?» Он склонился, показывая, что не смеет навязываться. «Хорошо», — Асакура кивнула ему, а затем погрузилась в изучение меню, казалось, полностью забыв обо мне. Так прошло минут 5. То ли девушка была не голодна, то ли действительно хотела выбрать, то ли просто тянула время, я не знаю. Я решил заказать стейк и бокал красного вина к нему. Вполне мужской обед. Воительница же заказала 3 разных блюда, но все они оказались довольно маленькими в объеме. «Все-таки она сюда пришла не есть. Я хочу извиниться», — проговорила она совершенно внезапно, глядя мне в глаза. «Мне не стоило устраивать это представление на пустыре». «Не стоило», — согласился я, до сих пор не понимая цель нашей встречи. «Но вы же не извиняться пришли, почему же?» Она усмехнулась и как-то сразу открылась, сбросив куда-то свою холодность. «Сейчас передо мной сидела самая обычная девушка, в том числе и извиниться. Я действительно подвергла опасности ни в чем не повинных людей, среди них и свою ученицу, которой я очень дорожу. Она как-никак может стать высшим призывателем, как вы», — поинтересовался я, и Асакура снова улыбнулась. «Вот почему бы ей всегда не улыбаться», — подумал я. «Глядишь, можно было бы проблемы легче решать». Одновременно с этим я краем глаза заметил, что большинство взглядов в ресторане приковано именно к ней. Как я, конечно, вряд ли. Она едва заметно качнула головой, и я понял, что меня пытаются то ли соблазнить, то ли просто у нее такая сила очарования, но мне определенно нравились все ее жесты. Но потенциал у нее очень хороший. Такие раз в 15 лет появляются, не чаще. «Я рад за Юлю», — проговорил я совершенно искренне. «Она старательная и ответственная», — добавила воительница. Наш разговор напоминал то ли кружение двух воинов друг напротив друга, чтобы выяснить силу противника, то ли разогрев перед основным боем. Мы оба знали, что находимся тут по другому поводу, но пока никто не спешил об этом говорить. Тут нам принесли блюдо, и на некоторое время мы оказались заняты едой. Я ел свой стейк и думал, а что, если она изменила свое мнение? Может быть, удастся как-то убедить ее оставить Янира в покое? Хотя, если бы так, то потребовалась бы эта встреча. Я подумал, что она просто решила выяснить мои мотивы. Поев, мы снова посмотрели друг другу в глаза. Признаюсь, с такой Асакурой дело иметь мне нравилось. Но памятуя, что она в любой момент может слететь с катушек, я держался отстраненно. «Отвечу сразу на все твои невысказанные вопросы», — Промокнув губы салфеткой, проговорила воительница. «Я свои взгляды не поменяла. Я действительно хочу убить этого демона, и на то есть причины. Но после вчерашней стычки я много думала. Впервые в жизни я видела человека, который бы так рьяно заступался за демона. Сначала я, конечно, озверела, потому что подобное выбивает из колеи, но затем стала размышлять, и не нашла ответа. Она посмотрела мне в глаза и слегка прищурилась. Поэтому я решила позвать тебя на спокойную беседу, чтобы ты мне объяснил». Она замолкла на секунду, покосилась по сторонам, а затем склонилась через стол ближе ко мне. «Ты нафига за демона заступаешься?» Я улыбнулся. «В последнее время я стал делать это чрезвычайно часто, но когда все твои догадки оказываются верными, невольно хочется порадоваться. Вряд ли вы сможете это понять», — ответил я, повернув правую руку ладонью вверх, словно предлагая оценить ей этот факт. «У вас уже на подкорке мозга заложены некоторые вещи, которые не переписать. Иногда происходит такое, что не вписывается в привычное представление людей. Как правило, это что-то нарекают злом, но на самом деле, это просто что-то новое. И что же в нем нового?» Асакура старалась говорить тише и держаться максимально близко ко мне, чтобы на соседних столиках не слышали наш разговор. «На его лапах кровь многих людей, пойми, его не нужно защищать, его все равно убьют. Если это сделаю не я, это сделает другой человек из ордена демоноборцев. И поверь мне, он не будет сидеть с тобой в ресторане и распивать вино. Он просто устранит тебя без шума и пыли». «Угрожаете?» — хмыкнул я, но не стал отстраняться, потому что мне нравился аромат, исходящий от воительницы. «Зря. Я своему слову верен, и друзей не предаю. Не могут быть демоны друзьями», — настаивала на своем Асакура. «Так и петы раньше были монстрами», — напомнил ей я. «Но люди с ними смогли договориться, сделали своими друзьями. Возможно, настал час, чтобы то же самое произошло и с демонами. Ты не понимаешь, это другое. Почему-то у меня не вызывало диссонанса в нашей беседе то, что я с ней общался исключительно на «вы», а она на «ты». Мне было даже приятно, но сам укорачивать дистанцию я не собирался. Демоны никогда не будут питами. У меня же стал. Я пожал плечами. Думаю, пора пересмотреть свои двойные стандарты и принять этот факт как данность. Послушай, не будет такого никогда. То, что, возможно, Асакура выделила это слово, произошло с тобой, должно быть подвергнуто тщательному изучению. Но это еще не значит, что демоны могут быть питами. И ты мне не ответил, почему ты в него так вцепился. Хорошо, я отвечу, мне даже стало интересно, куда нас заведет этот разговор. Только предполагаю, что ответ вам не понравится. Я сюда не наслаждаться пришла, проговорила воительница, и улыбнулась одними уголками губ. А понять, что происходит? Моя ученица отличного о тебе мнения. Ричард, хоть и покойник, но бывший демоноборец, и тоже на твоей стороне. А мне непонятен этот феномен, я хочу в нем разобраться. Рик просто видел демона в деле, ответил я, решив, что скрывать-то мне перед Асакурой особо и нечего. Енир не такой, как остальные демоны, наверное. Я не знаком с другими, тут я, конечно, покривил душой, так как одного все-таки убил. Он помог мне спасти маленькую девочку на ферме. Я посмотрел в глаза воительницы и увидел там что-то похожее на узнавание. Ее бы сожрал кольценок, если бы не Енир. А в пещерах под хребтом дьявола он и вовсе был готов отдать свою свободу ради других людей. Это видел Рик, поэтому и заступался. То, что ты говоришь, конечно, больше похоже на вымысел. А Сакура явно погрустнела, уж не знаю, чего она ожидала услышать. Но даже, если это и правда, то сути дела не меняет. Енир приговорен. Я не отступлюсь, поэтому лучше все решить сейчас и мирно, чем потом и неизвестно как. Не я, так другие до него доберутся. Демона я не отдам, повторил я то, что говорил уже не раз. Что ж, воительница поднялась со стула, еще раз вытерла салфеткой губы и бросила ее на свою тарелку. А ты оказался даже еще более упорным, чем я могла предполагать. Тут она выждала буквально секунду и продолжил. Так тому и быть. После этих слов она ушла из ресторана, а я остался сидеть, думая, стоит ли взять еще чего-нибудь поесть, или тоже идти домой. Генрих, Вайда и Николай собрались сегодня поесть в ресторане перед важным событием в их жизни, но совершенно внезапно оказались свидетелями занимательной сцены. Впрочем, сначала их взволновало даже не это, а девушка в небесно-голубом платье, которая при ближайшем рассмотрении оказалась легендарной воительницей Асакурой. Платье настолько ярко подчеркивало все достоинства фигуры девушки, что все трое не просто засмотрелись, а глаз не могли отвести, разве что слюнки не пускали. Впрочем, это не точно. Другое дело, что подсела она к парню, который был действительно хорошо сложен, но точно был не пара такой шикарной девушки. Был он какой-то слишком скромный. «Смотри, какой вахлак!» — хохотнул рыжий Вайда, указывая на парня, сидящего напротив Асакуры. «Даже не понимает, какое сокровище ему досталось. Вот так всегда», — грустно вздохнул Николай. «Лучшие девушки достаются тупым качкам, которые из тренажерки сутками не вылезают, а острый ум никому не интересен. А чего, может, подойдем, да отобьем ее», — предложил Генрих. «Скажем, что она его недостойна. Да ты глянь на него», — Николай сделал огромные глаза. «Это он нам чего-нибудь отобьет. Да и глянь, как она на него смотрит», — поддержал Николая Вайда. «Улыбается, в глаза заглядывает. Да она в него втюрилась по самые помидоры. Эх, на его месте должен был быть я. Я бы не пережил, если бы ты был тупым качком», — хохотнул Генрих, но тут же затих, вспомнив, где находится. «Ой, да ладно, и на нашей улице будет праздник. Мало что ли девчонок красивых?» «Девчонок много», — грустно проговорил Николай. «А Сакура одна. Ой, смотрите, смотрите», — прошептал Вайда, кивая в сторону столика, за которым сидели Асакура со спутником. «Он такой весь серьезный», — отвечает ей сухо, через губу вообще. «Слушайте, он ее не любит, я вам отвечаю». «Да ему на нее вообще плевать», — согласился Генрих, понаблюдав несколько секунд. «Дурной какой-то, а во», — проговорил Вайда, когда Асакура внезапно встала и бросила салфетку на стол. «Это чего же, он ей отказал, что ли?» «Походу», — хмыкнул Генрих, тоже не веря своим глазам. «Это что, у меня теперь есть шанс?» Николай наблюдал за происходящим с раскрытым ртом. Когда Николай поднялся, чтобы направиться в уборную, он прошел мимо столика этого парня и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. «Какой же ты дурачок!» — еле слышно проговорил он. «Да уж такую птицу упустил!» — дополнил Вайда, который отправился вслед за своим другом. И в этот момент он увидел, как парень задрал одну бровь, словно не понимает, что происходит. «Да я бы за нее все, а ты, эх!» В итоге он махнул рукой и направился за своим другом. «Идиоты!» — проговорил сидящий в одиночестве парень. «Идиоты!» — ответил он сам себе и принялся разрезать остатки стейка. Глава 5. Доев, я расплатился с официантом и четко понял, что мне нужно делать дальше. С тех пор, как приехал, я закрутился настолько, что забыл обо всем на свете, кроме своего оправдания, а сразу за этим пришлось выяснять отношения с Асакурой. Теперь же можно было заняться и делами насущными. Я набрал достаточно сфер, чтобы продать их и расплатиться с долгами. На остальное можно будет вполне неплохо жить. Без шика, конечно, но и не ужимаясь с каждой копейкой. Единственный минус моего плана заключался в том, что на встречу с воительницей я не взял ни единой сферы. Не думал, что это нужно. Получается, что мне требовалось вернуться домой, взять сферы и идти продавать их. Я знал одно место, где точно мог продать свой товар, таверна на краю. Надо уже потихоньку втягиваться в жизнь призывателей и осваивать основные вехи. Поднявшись из-за стола, я еще раз хмыкнул, вспомнив подошедших ко мне парней. Они реально решили, что у меня с воительницей романтическое свидание. Более того, я ей отказал во взаимности. Вот как такое вообще могло прийти людям в голову, хотя, возможно, со стороны все так и выглядело. Важно ведь то, с какими мыслями ты изначально наблюдаешь за какой-либо сценой, и в зависимости от этого в голове складывается своя особая картина. Стоило мне выйти на улицу, как зазвонил телефон. Я решил, что это Леха заскучал в компании Рика и хочет узнать, когда я, наконец, вернусь. Но я ошибся, это был Дэн. «Привет, Макс», — сказал он мягким голосом, из чего я сразу решил, что он звонит не для того, чтобы напомнить о моем долге. «Пришел в себя после всего?» «Да, спасибо», — ответил я, решив не вдаваться в подробности, что на место одних проблем пришли другие, и еще неизвестно, какие из них серьезнее. «Вы что-то хотели?» «Разумеется, не могу сказать, что следователь мне хоть чем-то нравился, но импонировало то, что он практически всегда говорил напрямую, не блуждая вокруг да около, как некоторые. Нам бы встретиться, чтобы обсудить некоторые моменты». И вот тут в его голосе прорвалось то самое предвкушение, которое я услышал, позвонив из автобуса. Потом он смог скрыть свои эмоции, Но они никуда не делись, они ждали своего часа. Хорошо, в конце концов, как бы там ни было, но он помог мне доказать свою непричастность к серьезному преступлению, пускай и не бескорыстно. Когда, где, мне нравится, как ты ведешь разговор, усмехнулся следователь. Давай так, сегодня уже поздновато, да и у тебя наверняка планы на вечер. Если завтра утром подойдешь к нам, скажем, часов в 10, это будет здорово. Договорились, ответил я и закончил звонок. Если получится с ними договориться, то, в целом, в моей жизни останется только одна проблема. Янир, а ты не подскажешь мне, почему на тебя так взъелись? Поинтересовался я. Убить хотят во что бы то ни стало. А Сакура сказала, либо она, либо кто-нибудь другой придет. Что ты натворил? Меня преследует орден демоноборцев, ответил на это мой собеседник, который наверняка очень внимательно прослушал весь наш разговор с воительницей. Вслушайся в это слово, демоноборцы. Как ты думаешь, нужно ли что-то натворить демону, чтобы ребята из ордена с подобным названием начали гоняться за демоном? С одной стороны, да, ответил я, шагая по парку, направляясь к дому. Но почему бы не отступиться? Не так давно на всех демонов была объявлена охота, Янир говорил неохотно, но все-таки понимал, что кроме меня ему помочь некому. Убивают всех высокоуровневых демонов, средних вроде меня, он задумался, но потом продолжил. Совсем низкоуровневых вроде бы не трогают, но всех, кто заслужил имена, убивают. Я решил не вдаваться сейчас в подробности того, как демоны получают имена. Сейчас мне больше было интереснее, как не допустить гибель Янира. Скажи мне главное, в кольце тебя не могут достать? В целом, мне казалось, что это самый нормальный вариант. Демона без моей воли не достанут, а я его не отдам. Там ты в безопасности, но Янир почему-то не отвечал. И вот это меня немного напрягало. Не хотелось бы просчитаться, поставив ставку не на то. Я даже глянул на кольцо и понял, что пятнышко на нем еще увеличилось. Теперь можно было сказать, что оно больше похоже на черный цвет. Хотя точно пока сказать было нельзя. Вроде бы нет, наконец, ответил демон. По крайней мере, мне неизвестна технология, которая позволила бы достать меня из артефакта помимо твоей воли. Вот только, на человека всегда можно надавить. Существуют пытки там. Да ты чего? Я рассмеялся, причем не мысленно, а совершенно натурально. Кто меня пытать будет? Это же незаконно. Янир на это ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. Ладно, решил я, основываясь на имеющейся информации. Пока не будем тебя вызывать, это слишком опасно, и будем считать, что добраться до тебя демоноборцы не смогут. Вернувшись домой за сферами, я обнаружил, что Леха нашел общий язык с Риком. Более того, он взял мою игровую приставку и теперь показывал призраку прохождение одной из игр. Тот с интересом следил и живо реагировал за всеми событиями, происходящими на экране. Ты бы ему еще игровые автоматы показал, хмыкнул я, несколько секунд последив за ними. Спокойно, ответил друг, просто хочу показать человеку то, что он уже не застал. И вообще, я бы на тебя посмотрел, если бы ты 10 лет имел возможность только на свой труп пялиться. Надеюсь, что умру менее занятно, ответил я и принялся проверять сферы. А ты, Рик, смотрю, уже просветил Леху о том, как провел последние годы. Ну а что такого? Ворчливо поинтересовался призрак. Он меня спросил, я ответил. Любознательный молодой человек, кстати говоря, в игры хорошо играет опять же. Я покачал головой и махнул на него рукой. У меня было 20 сфер. Я взял 10 зеленых, оставив у себя, в основном синие и желтые. Затем подумал и взял еще синюю. На всякий случай. Лех, я в таверну наведаюсь, чтобы продать сферы, проговорил я, закидывая сумку на плечо. «Пойдешь со мной?» «Пожалуй, да», — ответил тот, выключил приставку и встал. «Вы мне только сериалы-то включите», — всполошился Рик. «А то уйдете сейчас, еще убьют вас там, а мне тут сиди в тишине. Надеюсь, все-таки не убьют, потому что иначе тебе свет отключит за неуплату. Причем очень быстро, у меня и так на несколько месяцев оплата просрочена, и я ему даже не лгал». Оплатить услуги ЖКХ нужно было, как можно быстрее. Час от часу не легче, вздохнул призрак. Ладно, давайте быстрее. Мы включили ему требуемый канал, а сами пошли в таверну. Зайдя в шумное по случаю вечернего времени помещение, мы сразу отправились к бармену. Тот долго всматривался в меня, а потом спросил. Ты же уже был тут, так, и потом сам себе кивнул. Точно был, но изменился так сильно. Бывает, я развел руками. Я хотел бы продать сферы. Как это можно сделать? Сферу. Бармен снова пристально посмотрел на меня. Какую? Зеленые, ответил я. У меня их несколько. Несколько, проговорил мой собеседник и задумался. Это хорошо. У нас тут в связи с закрытием новичковского данжа и временным перекрытием северного сейчас с этим делом напряг. И цены приятные для продавца. Смотри, если ты хочешь работать, то знай, мой процент, десятая часть. Но при этом ты легко отобьешь эти деньги. Я прикинул, что искать другие каналы сбыта, хлопотно. 10%, ну что ж, не так уж и много. Некоторые, помнится, 100% хотели. Не говоря ни слова, я вытащил из сумки одну зеленую сферу и положил ее на стойку. «Так пойдет?» – спросил я. Бармен, судя по всему, оказался удивлен моей сговорчивостью, поэтому некоторое время переводил взгляд со сферы на меня и стоящего за моим плечом Леху и обратно, а потом спохватился и убрал ее куда-то вниз. «Вполне», — ответил тот, — «столик номер один, ждите, к вам будут подходить». Кодовое слово, «Портер», это значит, они от меня. Мы с Лехой взяли по кружке пенного и сели за указанный стол. Не успел он мне начать рассказывать, как нашел общий язык с Риком, как к нашему столику стали подходить и называть кодовое слово. Как оказалось, дефицит сфер действительно чувствовался. Простые зеленые сферы шли по 250. Когда они подходили к концу, один хмурый мужчина купил у меня сразу три по 280. Одним словом, бармен действительно оказался прав. Я в накладе не остался. Что ж, все оказалось даже легче, чем я думал. Попутно я осматривал посетителей. Все предыдущие разы у меня не было возможности как следует познакомиться с местным контингентом. Особенно после того, как мы тут покупали синюю сферу, у меня сложилось впечатление, что все и сплошь в таверне связаны с криминалом. На этот раз я изменил свое мнение. Да что говорить, когда тут можно было увидеть даже моих одноклассников. И да, среднестатистический посетитель был обычным призывателем, который хочет провести время со своими, поделиться новостями, сплетнями и прочее. Некоторые играли в настольные игры, другие просто беседовали и пили, третьи в отдельном зале играли в бильярд. На этот раз атмосфера мне очень понравилась, а запомнился больше всех последний покупатель. Это был парень всего на несколько лет старше меня, ему максимум было 21-22. «Привет, ребят», — сказал он, протягивая руку, сначала мне, затем Лехе. «Портер, меня зовут Перк. Слушайте, а откуда сферы-то? Я уже дня два пытаюсь найти, но нет в продаже, а другие цену ломит, по 400 за зеленую». И тут он закрыл рот рукой, словно взболтнул лишнего. «Издалека», — ответил я после того, как мы с Лехой представились в ответ. «Это не из наших данжей, то-то я и думаю», — ответил парень, передавая мне деньги. «Слушай, а у тебя много? Просто мне скоро еще понадобится». «Пока это все», — ответил я, отдавая ему сферу. «Последнее. Но, возможно, скоро будут еще». «Хорошо», — паренек и снова посмотрел на нас своими темными глазами. «А то у многих уже проблемы. Говорят, мэр хочет наладить централизованную продажу сфер, но у него цены будут еще выше. Что-то типа монополии хочет устроить. Но тогда наш собеседник перешел на шепот. Боюсь, этой таверне не выжить». «Да не, вряд ли», — вступил в разговор Леха. «Что можно сделать с таверной? Тут просто люди собираются. Ну, даже если что-то», — он пожал плечами. «Ну, найдем другое место». «Хорошо бы ничего не менялось», — парень встал из-за стола. «И данжи обратно открыли бы, тогда все будет хорошо». Распродав все, кроме синей сферы, я подошел к бармену и сказал ему, что все закончилось. Он кивнул и подошел ко мне поближе. «Очень приятно иметь с вами дело», — проговорил он, и, улыбаясь, кивнул. «В следующий раз, когда понадобится помощь, обращайтесь, все сделаем в лучшем виде. Если будете звонить, сразу говорите слово «Портер». Под этим паролем вы будете у меня и проходить». «Хорошо», — ответил я, кивая в ответ. «Все очень быстро и адекватно. Нам тоже все понравилось. Как только будут еще сферы, обязательно приду. До скорой встречи». И он махнул рукой Лехе, стоявшему за моей спиной. Когда мы вернулись домой, было уже достаточно поздно. Я отсчитал деньги, которые должен был Лехе, и протянул ему пачку купюр. «Ой, да ладно», — тот хотел было отнекиваться. «Тебе сейчас нужнее, долгов-то поди много». «Так, спокойно», — я сделал серьезное лицо. «Этот долг для меня первоочередной, Поэтому закрой рот и возьми деньги. Леха расхохотался, но деньги взял. Я тоже не сдержался и улыбнулся. Но, если что, он потряс купюрами, ты знаешь, к кому обратиться. Лучше Аньке чего-нибудь купи, сказал я ему, и друг тут же погрустнел. Мы расстались, ответил он, убирая пачку денег в карман. Но, может, и к лучшему, сохраннее деньги будут. А что случилось? Спросил я прежде, чем подумал, что это не очень-то корректный вопрос, да и зачем бередить рану человеку. Извини, если... Да ничего, друг обернулся и протянул руку, чтобы попрощаться. Она была из тех, кто безоговорочно верил в твою вину. Убедить в ее в обратном у меня не получилось. А зачем отношения с человеком, который тебя не слушает, упираясь только в свое мнение? И то верно, ответил я и попрощался с Лехой. А когда за ним закрылась дверь, понял, что хочу спать. Пожелав Рику спокойной ночи, я отправился в кровать и практически сразу заснул глубоко и без снов. Наутро погода испортилась. Все вокруг было серым, с неба капал холодный дождь, и складывалось впечатление, что наступила осень, хотя на самом деле был самый конец весны. В кабинете Дэн мне указал на довольно удобное кресло и осведомился, что я буду чай или кофе. Одним словом, разговор явно должен был проходить в мирной атмосфере, но я ни на секунду не забывал, с кем имею дело, и наш первый разговор всегда будет всплывать у меня в памяти, когда я буду общаться с Дэном. Скажу сразу, следователь действовал по своей обыкновенной схеме, говорил напрямую, без обиняков. Я хотел разговаривать напрямую с Ричардом, но как бы это сказать, его нынешний статус не совсем располагает к тому, чтобы заключать с ним договор. Поэтому я обращаюсь к тебе. Нам нужны способности Ричарда для раскрытия дел. Так, я кивнул. А я что могу сделать? Ну вы же хорошо общаетесь. Дэн развел руками, показывая, что в данном случае именно меня он считает стороной договора. Ты уговорил его сюда приехать. Это было несложно, хмыкнул я, но больше ничего говорить не стал. Он же к чему-то привязан. Так, следователь оказался гораздо проницательнее, чем можно было ожидать, к какому-то артефакту. Так, я просто смотрел на собеседника, не собираясь отвечать на эти вопросы. Слишком уж они были личного характера. Смотри, Макс, Дэн подвинул свой стул и сел прямо напротив меня, считая, что так делает атмосферу между нами более доверительной. Ты можешь приносить этот артефакт сюда хотя бы раз в неделю. Нам необходимо, чтобы Ричард вызывал некоторые души, потому что без этого следствие так и останется в тупике. Я не могу сделать это против воли Рика, ответил я, раз уж разговор пошел предметно. Я поговорю с ним, но не обещаю, что он согласится. Макс, ты пойми, Ричард уже умер, Дэн развел руками. Чисто де юре он не обладает никакими правами, поэтому и спрашивать особо не надо. Я понимаю, что у тебя свои принципы, но и ты пойми, я прошу это только для того, чтобы увеличить раскрытие преступлений, чтобы покарать преступников. Он наклонился еще ближе ко мне, чтобы случайно не наказать невиновных, как это случилось с тобой, понимаешь? Я все понимаю, я демонстративно отстранился, откинувшись на спинку кресла, но хочу, чтобы и вы меня поняли. Я обязательно спрошу у Рика, возможно, он захочет вам помочь, но ничего обещать я не могу. Он сам должен принять решение. Вот такие у нас с ним отношения. Да мы его тут уговорим, не сдавался Дэн. Ты главное, принеси артефакт. Только с его согласия, я покачал головой. Никак иначе. Хорошо, следователь выставил перед собой руки ладонями вперед. Я понял. Но для того, чтобы между нами не было недосказанности, это очень поможет тебе в финансовом плане. Ага, напрямую он говорить не мог, так как мы находились в его рабочем кабинете, но намекал на то, что, если я помогу им, то озвученную им сумму за то, что он меня отпустил, можно не платить. Впрочем, он как-то уже намекал на это. «Я это учту», — ответил я, понимая, что, в принципе-то, следователь прав, и, если умения Рика принесут пользу, то это будет очень даже неплохо. Но все-таки против воли человека ничего делать не собираюсь, несмотря на то, что он призрак, упертый, вздохнул следователь. Впрочем, был бы ты другим, не добился бы ничего. Ладно, давай так, как поговоришь со своим призраком, позвони мне и скажи, на чем вы сошлись. Хорошо, что ж, этот разговор можно было записать мне в актив. Если сначала Дэн безапелляционно заявлял, что я чего-то должен, сейчас уже просто просит поставить его в курс дела. Так бы с самого начала. С другой стороны, Я понимал, что у всех подобных людей уже правдеформация, и по-другому они общаться просто не умеют. «Договорились», — ответил я и встал. «Если вам интересно мое мнение, то я считаю это хорошей идеей, но с Риком у нас сложились доверительные отношения, которые я не собираюсь портить. Даже из-за, я решил, что не стоит в этом кабинете говорить о деньгах, вообще ни из-за чего не собираюсь». «Я тебя понял», — кивнул Дэн. «Успехов». В этот момент в кабинет без стука практически ворвался второй следователь, толстый и с проплешиной. «Дэн», — обеспокоенно проговорил он, косясь на меня, — «пойдем быстрее, там новые обстоятельства», и лишь после этого он кивнул мне. «Привет». «Так, все», худой следователь тоже вскочил и махнул мне рукой. «Звони», и уже обращаясь к напарнику. «Чего там?» В день слушаний по делу Макса Грушина полицейские, отправившиеся на задержание Александра Шилкина, оказавшегося соучастником в массовом убийстве и связанным с заказчиком этого самого убийства, не обнаружили его по адресу проживания, но оставили засаду. В этот же день были инициированы прочие разыскные мероприятия, включающие в себя прослушку телефона и весь остальной комплекс необходимых мер. И вот спустя два дня полицейские получили адрес конспиративной квартиры, где по их данным находился Шилкин по прозвищу Шила. Ранним утром дом окружили специальные подразделения, включающие в себя и штурмовую группу на всякий случай. Одним словом, подготовка к аресту преступника проходила на самом высоком профессиональном уровне. Перед тем, как выбить дверь в квартиру, основная часть штурмующих на всякий случай спряталась за бронированным щитом, размером в рост человека. По команде начался штурм. Дверь выбили настолько сильным ударом, что она слетела с петель и упала в коридоре, в 3 метрах от проема. Группа захвата ворвалась внутрь, выкрикивая обычные приказы: «Не с места! Полиция!» Но никто и не двигался. Единственный человек, находившийся в квартире, был уже несколько часов, как мертв. И этим человеком без сомнения был Александр Шилкин по прозвищу Шила. Полицейские окружили его тело, сидящее на стуле в такой позе, словно он просто присел передохнуть, и попытались определить причину смерти. Но никаких явных признаков, таких, как пулевые отверстия и прочее, не было. «Звони Миллеру», — сказал штурмовик командующему операцией. «Пусть сами разбираются». Дэн Миллер и Анатолий Гроздин стояли над телом в прозекторской судмедэкспертизы. «Что думаешь?» — спросил Гроздин. «Кто-то заметает следы». «Пока рано говорить», — Миллер посмотрел на коллегу. «Нужно дождаться результатов экспертизы, и ты бы вообще потише». «Думаешь, что?» Гроздин замолчал. До него стало потихоньку доходить. «Помнишь, что в самом начале нам донеслись, чтобы мы не особо суетились с раскрытием?» Едва слышным шепотом проговорил Дэн. «Понимаешь, да, если это зачистка следов, то надо быть аккуратнее», — согласился толстяк и вытер вспотевшую, несмотря на холод в прозекторской, плешь. «А то попадем под каток. Шилкин, не рядовой бандит», — продолжал тем временем Миллер. «Он был вхож во многие круги», — и показал пальцем наверх. «Так что, да, нам следует быть аккуратнее. Черт, хоть бы знать, кого опасаться». Гроздин тоже перешел на едва слышный шепот. «Тогда Неверов нас смог бы защитить, потому что собственный начальник». Дальше он предпочел не озвучивать, но все и так было ясно. Притормозить прыть им посоветовал именно их непосредственный начальник. Неверов такого не потерпел бы. А вот с этим, — Дэн блеснул очками и повернулся к напарнику, — нам может помочь один известный нам юноша с призраком. Жаль, у меня не было этой информации, — он ткнул в тело во время разговора. А может, ну его нафиг? — спросил Гроздин. Жизнь дороже. С работы уходить? — прищурился Миллер. Толстый напарник только тяжело вздохнул. Он никогда не думал, что будет опасаться заниматься своими прямыми обязанностями. «В любом случае, надо знать, откуда ждать удар», — все-таки решился Гроздин. «Давай надавим на мальчишку, раз он брыкается». «Бессмысленно», — развел руками Дэн. «Но я знаю, как можно преподнести эту ситуацию». В этот момент в прозекторскую вошел патологоанатом с помощником. «Пойдем, не будем мешать», — и затем обратился к медику. «Сообщите тогда, что по результатам». «Обязательно», — кивнул патологоанатом. «Как только что-то выясним, результаты будут у вас на столе». Глава 6. Небоскреб. Резиденция мэра города Кант. Мэр Аристарх II сидел за своим рабочим столом и пытался вникнуть в новый проект, который ему принесли. Сама задумка была очень хорошей, потому что позволял расширить полезную площадь города для недорогой застройки жильем. Но для этого необходимо было признать часть непригодной для жизни земли пустоши пригодной для этого, а за такое могли и шкуру спустить. Император на многое закрывал глаза, но целенаправленно вредить людям не позволял. Однако куш был слишком жирным, чтобы можно было просто наплевать на него. И мэр ходил вокруг проекта, как голодный кот вокруг блюдца со сметаной, запертой в клетке. Раздался звонок от секретаря. «Слушаю», — проговорил Аристарх, еще раз перечитывая цифру с 9 нулями. «К вам, Исай», — заявил тот взволнованным тоном. «Говорит, это очень важно. Пропустите». Появление Исая было странным. Мэр про себя называл его не иначе, как исполнитель, и не ждал появления этого человека в ближайшие недели, потому что в противном случае это означало, что задание провалено, а исполнитель себе такого никогда не позволял. Дверь открылась, и на пороге появился Исай. В нем было больше 2 метров роста, а также очень крупные суставы и кости. Кулак этого человека совсем немного не дотягивал по размеру до футбольного мяча. В сочетании с абсолютно голым черепом и выступающим вперед подбородком зрелище было достаточно специфическое. Но мэр уважал исполнителя исключительно за профессиональные качества. За 20 с лишним лет Исай ни разу не подвел Аристарха, всегда доводя все поручения до конца. Но в этот раз, видимо, что-то случилось. Какие-то проблемы, поинтересовался мэр, делая вид, что не взволнован неурочным посещением своего человека. «У меня, нет», — глубоким басом ответил Исай, который вообще не был любителем открывать рот. «У нас что-то с объектом задания». Аристарх встал со своего места. Не хватало еще, чтобы остался язык, который может взболтнуть лишнее. «С ним как раз все в порядке», — Исай едва заметно пожал плечами. «Находится в морге, где и должен. Проблема в другом. В город прибыл Ричард Гролл, известный демоноборец и умелец вызывать души умерших». «Ричард, твою ж налево». Мэр рухнул обратно в кресло и протер пальцами глаза. «Как неудачно, как не вовремя. Что прикажете?» — посмотрел на него Исай. Аристарх снова встал, вышел из-за стола и принялся прохаживаться туда-сюда по своему рабочему кабинету. Так прошло долгих 5 минут. «Нельзя подпускать этого Ричарда к телу, нельзя», — наконец, сказал он. «Иначе нам всем нельзя, одним словом». «Это понятно», — кивнул Исай. «Может быть, этого Ричарда?» Мэр с надеждой посмотрел на исполнителя, которому по плечу была, казалось, любая задача. «Того не выйдет», но на этот раз Исай почему-то решил отказать. «Как так?» — не понял Аристарх. «Он в общепринятом смысле уже того», — развел руками громила. «Духов вызывает его призрак, а с ними я управляться не умею». «Хм», — мэр забегал по кабинету еще быстрее. Он уже практически не скрывал паники. «Можем предпринять кое-что другое», — пробасил внезапно Исай. От следователя я шел в некоторой задумчивости. «Конечно, забыть о долге в пару десятков миллионов – это дело хорошее. Но важно, что решит Рик. Как я понял из нашего последнего разговора, он особо не горел желанием работать на полицию. К слову сказать, остальные долги я раздал. Даже задолженность по квартплате за несколько месяцев закрыл. А вот то, что было озвучено следователем, сумма, конечно, неподъемная. Это надо безвылазно сидеть в данже несколько месяцев, чтобы отбить, а то и годами. Или идти сразу за красными, фиолетовыми, да прочими высокоуровневыми сферами». И в этот момент дрогнула земля. Я настолько погрузился в собственные мысли, что сразу даже не понял, что произошло. Просто тротуар из-под ног поехал куда-то в сторону, и мне пришлось ловить равновесие. Ничего себе, никогда раньше не думал, что тут может произойти землетрясение. Но вот же, потом все вроде бы успокоилось. Люди выбегали из зданий, смотрели на свои дома, но разрушений практически не было. Так, пару столбов накренилось. А вот второй толчок был уже сильнее. Он последовал минут через 10, и колебания длились секунд 20-30. Кое-где со зданий посыпались куски обшивки и бетона. Иные дома прошило трещинами. Но вскоре все прекратилось. «Надеюсь, что мой дом в порядке», — подумал я, ускоряя шаг, — «а то мало ли чего». «Странные толчки», — словно в такт моим мыслям проговорил Енир. «Я уже давно подобного не помню». Не успел я ничего ответить на его слова, как у меня зазвонил телефон. Звонила Ника. «Да, привет», — ответил я на звонок. «Ты как, в порядке?» «У меня все хорошо», — сказала девушка, обрадованная тем, что я ответил. «Хотела узнать, как ты, а то вон, трясет». «В целом, не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять». Позвонить она собиралась уже давно, но никак не могла найти предлога, чтобы это сделать. А тут, как раз, сам, в полном порядке, ответил я, бодро шагая к родной башне. Вот только я не дома, не знаю, что там, да вроде разрушений в районе нет, она явно хваталась за любую возможность поговорить. У нас толчки и ощущались не сильно. Говорят, что ближе к центральной и западной части сильнее чувствовалось. Тогда ладно, я хмыкнул, а то за Рика волнуюсь. Как он там? Вдруг телевизор откажет? Мы посмеялись вместе. Ника хотела спросить что-то еще, но потом выпалила чуть ли не скороговоркой. А у меня получилось нового пета завести. Здорово, правда мне говорили, что вряд ли быстро получится, да и будет какой-нибудь ущербный. Но нет, такой же по уровню и довольно бойкий. Когда увидимся, покажу обязательно. И тут она замолкла, видимо, вспомнив, что у меня тапета нет. Отлично. Я решил не акцентировать внимание на ее промахе. Я очень рад за тебя. Надо будет обязательно созвониться как-нибудь и встретиться. На самом деле пока я даже не знал, когда это может произойти. Но хотел быть вежлив к человеку, который ко мне хорошо относится. Ладно, звони, это странное чувство, но я буквально слышал улыбку, с которой она все это говорила. Не буду тебя отвлекать. «Пока», — ответил я и дал отбой. Рик по-прежнему смотрел телевизор. Я сначала хотел спросить, не надоело ли ему, а потом понял, что услышу стандартный ответ на тему, что он 10 лет смотрел на другое, и поэтому решил поговорить о другом. На мое счастье, призрак решил отвлечься от очередной мелодрамы и обратил на меня внимание. «Чего хотели?» — спросил он, придвигаясь ко мне. «Я же сел за стол и поставил чайник, чтобы заварить ароматного чая». «Сейчас расскажу», — ответил я, доставая из шкафа печенье и думая о том, что надо будет купить что-нибудь к чаю. «Скажи лучше, как тут землетрясение ощущалось?» «Землетрясение?» — переспросил тот, словно это для него было новостью, а затем посмотрел на меня. «А, ну да», — тряхнуло пару раз, да я особо и не заметил. «Так, телек мигнул и все. А что, что-то серьезное?» «Вроде нет», — я пожал плечами. «Просто странно, в нашем районе обычно землетрясений не бывало, в горах частенько бывало», — проговорил Рик и задумчиво уставился в потолок. «Но, знаешь, где-то далеко-далеко внизу, словно огромный зверь ворочается во сне, жутковато было первое время, потом привык. Ладно, как сходил-то? Да все так, как мы и предполагали, я налил себе чай и откусил печенье, которое сильно отдавало сыростью и плесенью, поэтому я отложил его подальше». «Предлагаю тебе работать на них, висяки раскрывать». «Слушай», — он протянул руку, чтобы похлопать меня по плечу, но вовремя остановился. «Я пока не готов, правда. Возможно, когда привыкну к тому, какой я и смирюсь со всеми изменениями, тогда и схожу». «А так», — он покачал головой, — «не очень хочется». Я услышал, что он чего-то не договаривает, и мне даже стало интересно, что именно. «Правда, я тоже кое-чего не договаривал, а конкретно того, что за его работу с меня обещали списать долг, или часть долга, следовательно, самом деле не уточнил. Понимаю, но должен был донести», — проговорил я, повернувшись к нему. «Уговаривали очень сильно. Да я знаю, как они могут», — Рик махнул своей призрачной рукой. «Но пока я лучше дома посижу, да и тебе придется всегда присутствовать, если что. Свой амулет я только тебе и доверяю. Слушай, а почему ты не хочешь контактировать с душами?» Вопрос я задал наугад. Но, судя по тому, как дернулся призрак и как замер после этого, попал в самую точку, что-то новое открылось. «Пока я был жив, этого не было», — развел руками Рик, как любил это делать. «Я просто вызывал души, и все. Когда они исчезали, я ничего не чувствовал. А теперь, я же и сам в какой-то мере, душа неприкаянная, и теперь я постоянно их слышу. Знаешь, как постоянный фоновый гул, как будто на вокзале находишься». После Фериха он усилился, а после того, как я поговорил со старателем, меня как будто начали преследовать. «А во», — сказал я, — «все так серьезно?» «Пока нет», — ответил он после недолгой паузы, — «да и вряд ли они смогут до меня добраться, но все-таки неприятно слушать их бесконечный шепот». «Ладно», — выдохнул я, не желая доставлять неудобств своему гостю, — «давай сменим тему, расскажи мне все, что ты знаешь о демоноборцах, ну а что там рассказывать?» Рик пожал плечами и покосился на телевизор, видимо, начиналась новая серия. «Я знаю лишь то, что есть в открытом доступе, и все-таки, — настаивал я, — ты сам сказал, что был демоноборцем. Мне хочется узнать именно твою историю». «Хорошо», — ответил Рик, хотя явно был недоволен. «Расскажу то, что знаю. Только быстро, идет». Стронгер лежал на скрипучей кровати в дешевой гостинице. Надо было заканчивать уже дело, но, как назло, демоноборца прихватил очередной приступ. Он не знал, чем они были вызваны, но на некоторое время его буквально приковывало к кровати, и он с трудом вставал даже в туалет, так как голову раскалывала невыносимая боль. Так было и в этот раз. Стронгер достал, полез в карман за обезболивающим, которое, в принципе, слабо помогало, но давало хотя бы надежду на облегчение, и совершенно случайно зацепил что-то еще. Вместе с пачкой лекарства ему на грудь выпал кулон. Он взял его, забыв про таблетки. Погладил пальцами некоторое время, словно согревал теплом собственного тела, затем сжал в кулаке. Это была единственная вещь из его прошлой жизни. Набравшись сил, он разжал кулак и открыл кулон. Внутри было две фотографии. Слева – жена, справа – дочь. Обе красавицы, умницы, улыбались, позируя фотографу. Как давно это было? 10 лет назад? 20? 30? Впрочем, с тех пор, как их не стало, время не имело значения. Значение имело только количество убитых монстров, и больше ничего.